кричали чайки, пикирующие в пробелы между рыбачьими лодками, где они хватали отходы и выбрасываемую из ящиков рыбью мелочь. Слабо полоскались на ветру паруса драккаров, над пристанью стелился пригнетаемый туманом дым. В порт входили триремы из цинтры, блестели желтые львы на голубых стягах. Дядя Крах, который стоял рядом и держал на ее плече огромную, как у медведя, лапу, вдруг опустился на одно колено. Выстроившиеся в ряд воины принялись ритмично бить мечами по щитам. По помосту шла королева Каланте, ее бабушка, та, которую на островах Скеллиге официально именовали Ардрена, верховная королева. Но дядя Краханкрайт, ярл Скеллиге, продолжая стоять на одном колене и опустив голову, приветствовал львицу из Цинтры титулом менее официальным, однако считавшимся у островитян более почтительным. «Будь здорова, Модрун!» «Княжна», — сказала Каланте холодно и властно, вообще не глядя на ярла, — «иди сюда, иди ко мне, Цири». Рука бабушки была сильная и твердая, как рука мужчины, перстни на ней ледяные. «Где Эйст?» «Король», — не сразу ответил Крах, — «в море, Модрун, ищет обломки и тела со вчерашнего дня». «Как ты позволил?» — крикнула королева. «Как мог допустить? Как ты мог это допустить, Крах? Ты, ярл Скеллиге! Ни один драккар не имеет права выйти в море без твоего разрешения. Почему ты позволил, Крах?» Дядя еще ниже опустил рыжую голову. «Коней!» — бросила Каланте. «Мы едем в форт, а завтра на рассвете я отплываю. Забираю княжну в Цинтру. Никогда не разрешу ей сюда вернуться. А ты? У тебя передо мной крупный долг, Крах. Когда-нибудь я пожелаю, чтобы ты его вернул». «Знаю, Модрун. Если я не сумею тебе напомнить, это сделает она». Каланте взглянула на Цири. «Ей вернешь свой долг, ярл. Ты знаешь, как». Краханкрайт встал, выпрямился, черты его загорелого лица ожесточились. Быстрым движением он выхватил из ничем не украшенных ножен прямой стальной меч, обнажил левое предплечье, покрытое толстыми белесыми шрамами. — «Только без театральных жестов, — фыркнула королева, — экономь кровь. Я сказала, когда-нибудь. Помни. Айнмеглайдив, Звайре Аблоэдгеас, Артрена, Леонс Аэб, Хсинтреа. Краханкрайт, ярл островов Скеллиге, поднял руку, потряс мечом. Воины рявкнули, колотя оружием по щитам. Клятву приняла. Проводи до форта, ярл. Цири помнила возвращение короля Эйста, его окаменевшее бледное лицо и молчание королевы. Помнила мрачный страшный пир, на котором дикие бородатые морские волки из Скеллиге медленно упивались в мучительной тишине. Помнила шепоты «Геас Муйре, Геас Муйре». Она помнила реки темного пива, выливаемые на пол, рога, растрескиваемые о каменные стены зала под взрывы отчаянного, бессильного, бессмысленного гнева. «Геас Муйре». Паветта. Паветта, принцесса Цинтры и ее муж, князь Дани, родители Цири, они пропали. Погибли. Их убило Геас Муйре, проклятие моря. Их поглотил шторм, которого никто не предвидел, шторм, которого не должно было быть. Цири отвернулась, чтобы Йеннифер не увидела слез, заполняющих ее глаза. «Зачем все это?» — подумала она. «Зачем эти вопросы, эти воспоминания? В прошлое возврата нет. У меня уже не осталось никого, ни папы, ни мамы, ни бабушки». Той, которая была Артрена, львица из Цинтры. Дядя Краханкрайт, вероятно, тоже погиб. У меня уже нет никого. И сама я тоже другая. Возврата нет. Чародейка молчала, задумавшись. «Именно тогда начались твои сны?» — неожиданно спросила она. — Нет, — задумалась Цири, — нет, не тогда, позже. — Когда? Девочка поморщилась. — Летом, за год до войны. — Так, значит, сны начались после встречи с Геральтом в Брокелоне? Цири кивнула. — На следующие вопросы не отвечу, — решила она.